Глава 6. Должен ли я бежать и прятаться? Кимену держали в доме с барьерами, не позволявшими попасть на территорию сразу же. Ширайе потребовалось почти 10 минут, чтобы изучить местность и выяснить, на какое максимальное расстояние от дома она может перенести себя и рыцарей. Портал открылся почти в 20 метрах от первого барьера. Прямо на проезжей части тихого района Сиднея, где их ждал хмурый Джонатан. «Наконец-то!» — пробормотал он, не удосужившись даже поздороваться. «Хелч не будет вечно держать ее там, так что нужно поторопиться». «Здравствуй, Джонатан!» — со сдержанной улыбкой отозвалась Ширайя. Глава Ордена Искателей хмыкнул, окинул шестерых рыцарей, прибывших с ней, оценивающим взглядом, обычно пробирающим новичков до костей, и двинулся в сторону дома. С Кименой не должно было возникнуть сложностей. Она была сильной, быстрой и решительной, но не лучше Ширайи. Даже Хелдж, маг, помогавший коалиции, при должной концентрации мог быть сильнее Кимены. Ширайя не строила ложных иллюзий относительно его магии, но Хелдж обладал достаточными знаниями, раз превратил подвал своего дома в тюремную камеру и даже согласился подождать прибытия более опытного мага. «Вау!» — присвистнул Енох, когда они переступили порог дома. «А Хелдж хорошо устроился!» «Это что, пинап?» — удивился Артур, кинув взгляд на ряд картин в гостиной. «Сколько ему, черт возьми, лет?» Джонатан, не оборачиваясь, бросил. «Вы здесь для того, чтобы спорить из-за интерьера?» Енох смиренно пробормотал извинения, а Артур просто пожал плечами, будто этого было достаточно. «Она меня чуть с ума не свела», — начал жаловаться Хелдж, стоило им пройти коридор и оказаться возле двери, ведущей в подвал. «Ты посмотри, я же посидел из-за нее!» Ширайя едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Будь добр, сосредоточься на деле». Обычно она не шла на поводу у эмоций, всегда действовала, обдумав каждый шаг, и не забывала делать это за остальных людей, исключительно ради того, чтобы они не пострадали, разумеется. Но сейчас Ширайя не знала, как успокоиться. Спускаясь по лестнице вниз, она должна была думать о Кимене, но беспокоилась о Гилберте, который решил в одиночку начать выстраивать отношения с Санал. Ширайя слишком хорошо знала Гилберта, чтобы поверить, что он справится. Она верила в него всем сердцем и все же знала, что короля ждет неудача. Он всегда реагировал на любое упоминание о Фортинбрасе чересчур остро, и Ширайя боялась, как бы Гилберт не натворил глупостей в ее отсутствие. Может, следовало поручить дело с Кименой Бэро или Сибил? Нет. Бэро постоянно был рядом со своей королевой, которая нуждалась в его помощи. А Сибил занималась поисками убийцы короля Джевела и наведением порядков среди эльфов вместе с принцем Джулианом. Дантелеона тоже нельзя было послать. Он убил бы Кимену, не моргнув и глазом. Наверное, Ширайя могла бы связаться с Сионием, искавшим движение. Или даже Фройтером. Если бы только... Хелдж остановился в полуметре от последнего барьера и вытянул руку, преграждая путь остальным. Рыцари встали полукругом, а Джонатан пропустил Ширайю вперед. Светящиеся на полу сигилы удерживали Кимену на небольшом клочке бетонного пола, а вокруг высились заклеенные изолентами коробки, старая почти развалившаяся мебель и сломанная техника. Кимена идеально вписывалась в обстановку. На ней были простая серая водолазка и черные джинсы, определенно не новые, но чистые, если не считать пыли, собранной с пола, где Кимена лежала, рисуя в воздухе руками. Некогда темно-рыжие волосы потускнели и поредели. На светлом лице отчетливее проступили морщины и несколько чернильных пятен, беспорядочно растекшихся по коже. Старение Кимены замедлилось в 26 лет, но теперь она выглядела на все 60. Эксперименты с хаосом никогда не доводили до добра. В этом Ширайя убедилась давным-давно. «Здравствуй, Кимена!» — поздоровалась она, присаживаясь рядом с границей сигилов на корточке. Кимена лениво оглядела ее и заулыбалась, как умалишенная. «Ширайя!» — протянула женщина, махнув рукой. Ладонь задела невидимую границу сигилов, но Кимена будто не почувствовала боли, продолжая хихикать себе под нос и улыбаться каждому, на кого падал взгляд ее замутненных серых глаз. «Ширайя!» «Скажешь, что ты делала в этом городе?» «Ширайя!» — повторила Кимена, наконец сумев принять сидячее положение. «Что ты делала в этом городе?» «Я?» — удивилась Кимена и неожиданно начала говорить нормальным голосом. «То же, что и обычно. Искала ответы. Этот мир такой огромный, в нем так много удивительных тайн. Я ищу их. Я хочу узнать, как они все устроены. Я ищу своих питомцев. Я так скучаю по ним». «Питомцев?» — озадаченно повторил Джонатан. «Это то, о чем я думаю?» Ширайя кивнула и хотела задать Кимене новый вопрос, как Хелдж спросил. «Что за питомцы?» Кимена рассмеялась и раскинула руки, будто хотела обнять всех разом. Краем глаза Ширайя заметила, как Джонатан отвел Хелджа в сторону и что-то очень тихо объяснил ему. «Кимена!» — обратилась Ширайя, и женщина посмотрела на нее, широко улыбаясь, продемонстрировав черные и желтые зубы. «Что ты делала в этом городе?» «Искала ответы». «Какие ответы?» «Которые еще не нашла». Ширайя вздохнула, задумчиво постучала пальцами по подбородку и решила зайти с другого угла. «Слышала, что в Англии творилось». «Что?» Кимена насторожилась, подползла к самой границе барьера и уткнулась в него. «Что произошло?» «Демон терроризировал пансион для девушек». «Твой питомец?» Кимена возмущенно фыркнула. «Нет-нет, что ты! Мои питомцы воспитанные, они без команды не нападут». «И долго ты их тренировала для этого?» «Да ведь каждого по-разному». Кимена села, прижав колени к груди, и блестящими от возбуждения глазами уставилась на Ширайю. «Кто-то не хотел сотрудничать. Кто-то понимал все с полуслова. Но они все очень умные. Без команды не нападут». «И ты не приказывала им нападать на пансион?» «Нет. Как ты могла такое подумать? Хотя я все еще изучаю феномен неапольского...» «Ах, да, точно. Прости, что-то я запамятовала. Так много всего происходит. Трудно уследить за самыми важными новостями». Кимена снова припала к границе барьера и едва не воскликнула. «Ты что-то знаешь об этом? Неапольский объект снова что-то сделал?» «А он мог?» — изобразив удивление, уточнила Ширайя. «Ты же сказала, что питомцы без команды не нападут?» Кимена пожевала нижнюю губу и словно нехотя ответила. «Неапольский был довольно агрессивным и смелым. Мы пытались его усмирить, но он не сдавался. Чудо, что мы его выдрессировали. Как же все-таки это получилось? Эксперименты. Мы долго искали, что поможет нам, и когда нашли... Она прикрыла глаза, будто от наслаждения, и улыбнулась еще шире. Это было прекрасно. Ширая, Неапольский был силен, как никогда, и даже Махац едва не проиграл ему. Ах, если бы я только знала, что потом все это рухнет, я бы надела на него больше цепей. Я бы оставила одну из девчонок в живых, чтобы отрезать от нее по кусочку, когда он упрямится, и подмешивать ему в еду. Я бы заставила его смотреть, как другие питомцы насилуют ее и пожирают. Разве это не прекрасно, Ширая? Неапольский был совершенным. Но ваши расчеты нет. Верно. Если бы не Махац, мы бы удержали его дольше. Анка была права. Нужно лишь копнуть чуть глубже, и мы почти нашли, что искали. Но этот выродок все испортил. Кимена с такой силой треснула по невидимой границе барьера, что Ширая на долю секунды увидела трещины. Рыцари синхронно обнажили мечи, но маг остановила их и приложила ладонь к барьеру, усилив магию Хелджа и вписав дополнительные сигилы. «Насколько глубоко нужно было копнуть?» Как ни в чем не бывало, спросила Ширая, уперев одно колено в пол. «Все было записано, правда. Все наши исследования, все, что мы узнали благодаря питомцам. И у нас было бы больше, но Махац что-то задел внутри Неапольского во время последнего эксперимента. Что-то вырвалось, и настала ночь, и погасли звезды, и блуждающие души будто запели в унисон. Что именно вырвалось?» «Ночь, Ширая!» — повторила Кимена, многозначительно посмотрев на нее. «Ночь сошла с небес, и все, над чем мы так долго трудились, обратилось в прах. Неапольский убил их всех. Я слышала, как они кричали. Он и до нас едва не добрался». «Вы с Махацем сумели спастись. Но он нас нашел. Он находил нас снова и снова, будто сами боги вели. Я приказывала ему остановиться, оставить нас в покое, но он не слушал. Чудо, что мы сумели спрятаться от него. Но почему Махац решил оставить тебя? Разве вместе вы не сильнее?» «Я не знаю, не знаю. Он ушел и не отвечал на мои письма». «Я только знаю...» Судорожно продолжила Кимена, торопливо пригладив сальные волосы. «Что он продолжил ставить эксперименты? Наверняка у него появились новые питомцы, а я своих потеряла. Но я искала их, правда, и я...» «И ты пыталась в одиночку копнуть глубже, да?» «Да, я искала. Я почти нашла ответ. Но этот...» Кимена несвязно выругалась, бросив яростный взгляд на Хелджа, но почти сразу же стала смиренной и тихой, когда обратилась к Ширае. «Я ведь не сделала ничего плохого, да? Пожалуйста, Ширае, помоги мне. Он держит меня здесь, а ведь я всего лишь искала истину». «Прости, Кимена», — сказала маг, поднимаясь на ноги. «Но за свои преступления ты ответишь перед судом фей». Кимена затихла, вытаращившись на нее. Ни один маг не мог безнаказанно похищать сигрицев и ставить на них эксперименты. Ширая знала это достаточно хорошо, потому что сама когда-то была на месте Кимены, пусть и за куда менее тяжкие грехи. «Что?» Кимена наконец обрела голос и забормотала царапая границу барьера. «Но ты не можешь! Как же так, Ширайя? Ты должна помочь мне! Должна! Такие, как мы, должны держаться вместе!» «Не понимаю, о чем ты», — отозвалась женщина, рисуя новые сигилы поверх существующих. «Для удержания магии Кимены под контролем, для подавления ее воли, для ограничения движений». Закончив, она повернулась к остальным и сказала: «Бера будет через минуту». «Ты не можешь!» — истошно заверещала Кимена, подскочив на ноги и замолотив по барьеру. «Ты больше не такая, как они, Ширайя! Твоя любовь — лишь иллюзия! Я слышу, как хаос шепчет мне об этом!» Ширайя медленно повернулась к женщине и оглядела ее с ног до головы, мысленно напоминая себе не вершить самосуд. «Ну же, Ширайя!» — судорожно шептала Кимена, пока двое рыцарей заламывали руки ей за спину и толкали вперед к лестнице. «Я слышу хаос, и он говорит мне, эта лживая любовь тебя погубит. Ты проклята, Ширайя! Проклята до конца своих дней!» Джонатан кинул на Ширайю быстрый взгляд. Не говоря ни слова, она первой поднялась по лестнице и придержала дверь для рыцарей, которые тащили обезумевшую Кимену во двор, где они должны были встретиться с Бера. Хелч отказывался снимать чары, ограничивающие открытие порталов внутри дома, хоть и сузил их до размеров двора. Кимена кричала, брыкалась, кусалась и пыталась пустить в ход магию, но Ширайя подавляла ее. «Ты умрешь, Ширайя!» — вопила безумная, упираясь ногами в каменную дорожку, по которой ее тащили. «Умрешь, если не поможешь! Я слышу, как звенят цепи!» Рядом с Ширайей остановился Джонатан, достав сигарету и закурив. «Ты же бросил!» — заметила она, покосившись. «Года два назад, наверное». «Стресс!» — раздраженно ответил Джонатан. «А, стресс. Понятно». Метрах в двух от закрытых ворот, точно на границе сдвинутых барьеров, начал формироваться портал. Хелдж следил, чтобы Кимена не вырвалась, и Ширайя похвалила бы его энтузиазм, если бы не чувствовала стресс, как и Джонатан, но иной природы. Она протянула руку, и искатель, не спрашивая, протянул ей пачку. «А ты вообще не куришь?» — напомнил Джонатан. «Стресс!» — невозмутимо повторила она. Портал сформировался, но из него вышел вовсе не Бера. Оказавшаяся за границами барьеров Кимена отчаянно завопила, когда рычащий Дантелеон набросился на нее, вырвал из цепкой хватки рыцарей и повалил на землю. «Исчезни!» — кричала Кимена, пытаясь отбиться голыми руками, с которых сыпались тусклые черные искры. «Исчезни! Исчезни!» «Сука!» — Дантелеон схватил безумную за воротник и со всей силы приложил затылком о камень. Енох и Артур попытались остановить вампира. Но вампир, почти не прикладывая усилий, оттолкнул их и, наклонившись к лицу Кимены, прошипел: «Как ты хочешь умереть? Мне вырезать твое сердце? Или отдирать по кусочку, пока ты будешь истекать кровью? Может быть...» Ширайя, пусть и запоздала, вскинула руки и Дантелеона дернула в сторону. Он зарычал, быстро нашел ее и впился обезумевшим взглядом горящих красных глаз. «Немедленно отпусти!» Джонатан подбежал к Кимене и в один рывок поднял на ноги. Бера, все же вышедший из портала, бросил на Дантелеона укоризненный взгляд и вместе с Хелджем помог искателю не упустить беснующуюся женщину. Ширая магией заставляла Дантелеона медленно отходить как можно дальше, чувствуя, как напрягаются ее мышцы. Будучи первосотворенным вампиром, Дантелеон был чертовски силен и вполне мог противостоять ее магии исключительно грубой силой. «Ширая!» — рявкнул Дантелеон, когда расстояние между ним и Кименой увеличилось почти до 3 метров. «Она моя! Слышишь? Я должен убить ее!» «Ты видишь, какой он непослушный!» — взвизгнула Кимена, которую будто не волновало, что рыцари тащили ее к открытому порталу. «Он был самым сильным, а теперь не реагирует на приказы!» «Засунь себе в задницу свои приказы!» — пророкотал Дантелеон, на секунду сумев разорвать сразу несколько алых нитей, и дернулся вперед. Ширая пошатнулась из-за его рывка. «Не приближайся ко мне!» — не унималась Кимена. «Ты должен делать то, что я говорю!» Дантелеон дернулся еще раз, но сумел сократить расстояние всего на шаг. Тысячи алых нитей оплели его тело и потащили назад как можно дальше от Кимены. Когда Бера вошел первым, а рыцари толкнули Кимену так, что одна ее нога оказалась за границей портала, Дантелеон громко и отчаянно закричал: «Грязная сука! Если бы не ты, Тереза и Беатрис были бы живы!» Портал закрылся за Хелджем. Вообще-то увести Кимену к феям должны были рыцари, Бера и Ширая. Но она все еще держала Дантелеона и не могла позволить ему высвободиться. Ширая знала, что Дантелеон точил зуб на Кимену и Махатса. Но даже не догадывалась, что все настолько серьезно. И, наверное, не догадалась бы, если бы не болтливость Кимены. «Так ты неапольский?» Вампир повернул голову в ее сторону так резко, что у него совершенно точно должна была сломаться шея. «Немедленно отпусти меня!» — прорычал он. «Кимена будет наказана за все свои преступления», — примирительно подняв ладони, вмешался Джонатан. «Ты пошел нахрен! Я мог убить ее здесь и сейчас! И тогда коалиция нацелилась бы на тебя». «Да срать я хотел на вашу коалицию!» — закричал Дантелеон еще громче, изо всех сил пытаясь разорвать магию, все еще удерживавшую его. «Я мог убить ее!» Джонатан с разочарованным вздохом покачал головой. Выждав секунду, Ширая отпустила магию, и Дантелеон тут же ринулся к ней. Его когти застыли в миллиметре от ее шеи, не из-за какой-либо преграды. Он сам остановил себя, потому что понимал, только она может открыть ему портал. Именно об этом он и попросил, на что Ширая незамедлительно ответила: «Нет». Вампир рыкнул ей в лицо, и на мгновение Ширая почувствовала, как острые когти коснулись шеи. Но Дантелеон отступил, яростно пнув в воздух, и грязно выругался. «Я мог убить ее!» — повторил он, вцепившись в волосы. «Я должен был убить ее! А вы...» «Ты действительно неапольский?» — перебила Ширая, сложив руки на груди. «Что ты заладила? Неапольский да неапольский! Какая к черту разница?» «Большая. Если ты действительно неапольский, я могу поговорить с ее величеством и намекнуть, что ты заслуживаешь привести вынесенный ей приговор в действие». Дантелеон смотрел на нее, не мигая, слишком долго. Джонатан переводил напряженный взгляд от одного к другому, щелкая зажигалкой. «Да, наконец произнес вампир сквозь зубы. «Они называли меня Неапольским. Но это не мое имя, ясно?» «Ясно», — подтвердила Ширая ровным голосом, хотя все ее мысли переворачивались, а внутренности едва не скручивало из-за волнения. Она знала, что Кимена и Махац разрушили жизнь Дантелеона, но не думала, что он был в числе подопытных, над которыми они ставили эксперименты по изучению хаоса. Дантелеон носился по просторному двору Хелджа, крича, как он ненавидит тупоголовых сигрицев, привыкших решать все за других, и как им всем следует залезть в пасть к какому-нибудь демону и просто сдохнуть, чтобы не доставлять проблем. Вампир требовал, чтобы Ширайя открыла ему портал, но она отказывалась. После седьмого отказа он сказал, что сам найдет другого мага и умчался быстрее, чем Ширайя и Джонатан успели моргнуть. Искатель спросил, есть ли где-то поблизости маг, который согласится помочь вампиру, и рассмеялся, когда Ширайя дала отрицательный ответ. Всего через 4 минуты Дантелеон вернулся и снова потребовал открыть ему портал. Джонатан даже поперхнулся, когда от угроз Дантелеон перешел к предложениям, в которых все чаще звучало слово «пожалуйста». Ширайя отказывалась до самого последнего момента, должно быть, еще полчаса, и только после открыла портал. Дантелеон рванул в него, не глядя, но едва не вывалился обратно с криками и руганью о том, что ему нужно к феям, а не черт знает куда. Ширайя развела руками, игнорируя сильнее распалявшегося Дантелеона, и уточнила у Джонатана, возвращается ли тот в особняк. «Мне нужно встретиться с Августом, Мирной и остальными. Из-за всего этого наши поиски срываются один за другим». Половина искателей были заняты поисками первой. Другая половина теперь искала Николаса, Кита и Демоницу. А те, кого не привлекли к этим делам, занимались всеми остальными поисками. Ширайя обязательно спросила бы, как вообще Джонатан, Август, Мирна и остальные искатели, имевшие влияние в Ордене, справляются с таким объемом работы. Но и так задержалась из-за Дантелеона. Вернувшись в особняк, она застала слуг, бегающих по коридорам с таким видом, будто им приказали залезть в пасть ко льву. Ширайя остановила Лиэра, одного из слуг, до того, как тот успел прошмыгнуть в боковой коридор из холла и скрыться из виду. «Что происходит?» «Прибираемся на лестнице», — кротко ответил Лиэр. «Из-за чего?» «Все треснуло». «Из-за чего?» — повторила Ширайя. «Не знаю, госпожа, но выглядело так, будто кто-то сделал это намеренно». В особняке было несколько человек, способных сотворить такое. И только один великан, страдающий из-за неконтролируемых вспышек гнева. «Ты свободен, Лиэр. Спасибо, иди». Если первым нашел разрушенную лестницу Лука, значит, он сумел придумать, как заняться ею без привлечения лишнего внимания. И приказал слугам не болтать лишнего. Хотя Ширайя сомневалась, что получится скрыть совсем уж все. Возможно, Гилберт не сдержался и сломал лестницу в присутствии Эрнандесов, которым приказал явиться к нему для встречи с Санал. Но до последнего надеялась на обратное. Даже когда особняк стал мешать ей, перестраивая коридоры, путая двери и добавляя тупики там, где их быть не должно, Ширайя надеялась, что все не так плохо. Но когда на мгновение встретила сопротивление при попытке открыть дверь комнат Гилберта, поняла, что ошиблась. Внутренние барьеры, ограждавшие спальню Гилберта, пропускали только его самого и Ширайю. Они также заглушали абсолютно все звуки и отрезали все, без исключения, запахи. Гилберт хотел максимально оградить хотя бы небольшую часть своего личного пространства от посторонних. Ширайя сама строила эти барьеры и впервые в жизни испугалась столь хорошо проделанной работы. Все-таки, открыв дверь, она быстро вошла в спальню и застыла. Гилберт лежал на полу, обхватив себя за плечи, и беззвучно рыдал. Ширайя подбежала к нему и попыталась помочь сесть, но Гилберт вяло отмахнулся. «Ну же, Гилберт!» — тихо проговорила Мак, кладя ладонь на его плечо. «Встань, пожалуйста!» Он мотнул головой, сдавленно всхлипнув, и закрыл лицо руками. Осколки разбитой посуды, на которых он лежал, наверняка больно впивались в спину, и Ширайя аккуратно убрала их. Она огляделась, пытаясь понять, что Гилберт не уничтожил в порыве гнева. Но даже на стенах остались вмятины и синие разводы крови. Ширайя присмотрелась к его рукам. Костяшки сбиты, кровь размазана и частично чем-то стерта. Обычно великанам сложно навредить. С какой же силой он бил, если сумел? «Гилберт!» — ласково позвала Ширайя, медленно положив ладонь ему на голову. «Пожалуйста, встань!» Гилберт перевернулся так, что теперь лежал на спине и рассеянным взглядом смотрел в потолок. Ширайя наклонилась, закрывая ему обзор. «Как ты меня терпишь?» Глухо спросил он, почти не шевеля губами. Первый вопрос всегда был одним и тем же. Вне зависимости от ситуации и причины, из-за которой эта ситуация возникла. Гилберт спрашивал, как она терпела его. В моменты срыва он не видел разницы между собой и Фортенбрасом. И вся ответственность, когда-то лежавшая на плечах третьего Сальватора, будто ложилась и на его плечи. Все грехи становились его. Все предательства и нарушенные клятвы до того мучили, что он даже не мог найти грань между тем, что сделал третий Сальватор, и тем, что сделал сам Гилберт. Великаны уважали священную связь крови Кантарацан. И не менее священной считали Кердзерис. Оттого предательства и преступления, разрывавшие эти связи, ощущались болезненнее всего. И сколько бы Ширайя ни говорила, что Гилберт не виноват в случившемся, сколько бы он ни соглашался с этим, он всегда возвращался к тому, с чего начал. Первым чувством, которое он испытал, оказавшись в этом мире, была боль от потери, непонимания и мер, которые пришлось принять, чтобы хоть как-то загладить вину третьего Сальватора. Гилберт считал, что он старается недостаточно, и потому всегда спрашивал, как Ширайя терпит его. Поначалу она отвечала, убеждала, что его вины в случившемся нет, но со временем научилась понимать, когда следует отвечать, а когда лучше промолчать и просто слушать. «Как ты меня терпишь?» — повторил Гилберт, приложив руки к груди и сжав рубашку так резко, что ткань громко затрещала. «Я же ничего не могу сделать! Ничего не могу исправить! Он все испортил, а я...» А он пытался хоть как-то доказать, что все случившееся во время вторжения было лишь огромной ошибкой, следствием запутанной истории, которую никто из них не знал. По крайней мере, раньше. На ребенка, пережившего вторжение, легко повлиять. и коалиция влияла, даже не замечая этого. Все зачатки хрупкого доверия к третьему Сальватору, только-только начавшие появляться уже в этом мире, когда Гилберт стал думать о том, что вынудило Фортенбраса предать миры, были зверски уничтожены тем, что они видели. Многие маги показали то, что видели в Сигриде. Третьего Сальватора, превращавшего переходы и порталы в бреши, через которые лезли демоны. Кто-то, как и Гилберт, видел, как Третий Сальватор голыми руками убивал сигридцев и натравливал на них чудовищ. Сознание 13-летнего ребенка было слишком хрупким, чтобы выдержать так много жестокости, и Гилберт сдался. Поверил, что Третий Сальватор предал миры и возненавидел его. Но Ширайя видела то, на что другие не желали смотреть. Она изучила каждый кристалл памяти, запомнила каждую историю и не понимала, как другие не замечали несостыковки, вызывавшие слишком много вопросов. Третий Сальватор был сильным, но действительно ли он мог открыть портал из одной точки мира в другую за считанные секунды, чтобы лишить жизни сразу нескольких магов, пытавшихся его остановить? Почему у тех, кто чудом избежал его магии, были провалы в памяти? Ширайя не исключала, что такое могло возникнуть из-за сильнейшего стресса и угрозы жизни. Но знала, было что-то еще. Жесты, взгляды, действия, слова, интонации. Все это у третьего Сальватора в чужих воспоминаниях было разным. Но не все знали его достаточно хорошо, чтобы заметить разницу. Кто-то просто не желал видеть ее, предпочитая удобную ложь, чем горькую правду. Ширайя знала, что предательство третьего Сальватора покрыто тайной, которую никто не желает разгадывать. «Почему он сделал это?» — прошептал Гилберт, посмотрев ей в глаза. «Что пошло не так?» «Не знаю», — тихо ответила Ширайя, поглаживая его по голове. «Все было так хорошо. Алебастр и Мария должны были пожениться», — рассеянно бормотал юноша, глотая слезы. «Почему я должен отвечать за его ошибки?» «Не должен», — уверенно возразила Ширайя. «Мы не знаем всей правды, но я точно знаю другое. Ты не должен отвечать за его ошибки». Гилберт сильно страдал из-за повышенного чувства ответственности. Он часто брал на себя заботу о других людях и решал их проблемы, почему-то думая, что ответственен за это. После исчезновения Пайпер он был раздавлен едва не сильнее Джонатана, потому что верил, что должен был всеми возможными способами защитить ее. Сейчас он только-только начал возвращаться к прежнему себе. Но всего один разговор с Санал, и Гилберт сделал шаг назад, если не несколько. «Я просто хочу знать, почему он предал меня», — бесцветно проговорил великан, медленно принимая сидячее положение. «Что было важнее, чем мы?» Гилберт не просил Ширайю дать ответ. Она видела это по его глазам, чувствовала похватки, в которой оказались ее ладони, но все же осторожно ответила. «Правда, может, тебе не понравится?» «Правда в том», — резко продолжил Гилберт, «что он нашел что-то, что было важнее семьи и дома, и бросил всех нас, даже не пытаясь объясниться». Ширайя была не согласна с этим. Когда исчезла Пайпер, Кит рассказал им, что случайно увидел воспоминания Йонат и что чувствовал то же, что и Сальватор. «Он будто занял ее место и в полной мере прочувствовал, как третий сальватор пытался успеть к умирающей Йонет. Как много магии он вкладывал, чтобы удерживать порталы для тех, кто нуждался, и с какой скоростью закрывал бреши. Кит выглядел подавленным, говоря об этом, а затем подключился Эйс и стал яростно доказывать то же самое. Проверить, действительно ли все происходило так, как видели Кит и Эйс, было невозможно. Но о принципах работы кристалла в памяти Ширайя знала достаточно. Возможно, кристалл Йонет был лишь небольшой частью того объяснения, в котором нуждался Гилберт. Но он отказывался принять его без доказательств и вряд ли примет сейчас, если Ширайя напомнит. Она не верила, что в какой-то момент в сознании третьего сальватора что-то сдвинулось настолько, что он впустил в Сигрид легионы демонов. Такой мощью не мог обладать даже сальватор времени. Но если она скажет об этом сейчас, Гилберт не поверит, отвернется и закроется, и она никогда больше не сможет до него достучаться. Даже если Кимена была права, говоря о лживой любви, Ширайя не хотела расставаться с этим чувством. Она верила, что ее любовь настоящая, и была готова вечность отдавать ее Гилберту. «О боги!» — выдавил он, растерянно оглядываясь по сторонам, будто опомнился. «О боги, боги, боги! Зачем я все это сломал? Боги, Ширайя!» Он впился в ее плечи, придвинувшись ближе, и уставился на нее глазами, полными слез. «Прости меня, прости. Я не хотел, правда. Не понимаю, как я...» Гилберт не менее сильно страдал из-за стыда практически за каждое свое действие. Этого чувства не было, когда он жил в Сигриде. Оно появилось уже во втором мире, когда он методом проб и ошибок заново строил свою жизнь, заслуживал доверия коалиции и пытался привести мысли в порядок. Гилберт умел казаться уверенным, но только самые внимательные замечали, когда он был по-настоящему растерян и напуган или стыдился того, что сделал, даже если его действия были нормальными для конкретной ситуации. «Все хорошо, не переживай». Ширайя без возражений притянула юношу к себе и крепко обняла. «Мы все исправим. Там были книги. Купим новые». «Но мне их подарила ты», — дрожащим голосом возразил Гилберт. «Подарю еще раз. И посуда. Там же был родданский фарфор. Его у нас полно. И я разбил стул. Не ты его разбил, а он оказался слишком хлипким». Ширайя медленно гладила его по волосам, аккуратно убирая из них щепки и кусочки штукатурки, запутавшиеся в чернильных локонах. Гилберт уткнулся лицом ей в плечо и тихо всхлипывал, напоминая мальчишку, который когда-то признался ей, что боится спать в темноте. Странно, что об этом он сказал ей, а не Горацию, братьям, сестре или родителям. Но Ширайя быстро нашла решение. Расписала стены его спальни во дворце Ребнезара сигилами, которые складывались в древнюю балладу о храбром воине. И ночью она светилась мягким серебряным светом, разгоняя мрак. Ширайя никогда не смогла бы помочь Гилберту так, как ему помогла бы семья, но старалась изо всех сил. Этот мир мог быть жесток к ней и кому угодно, но только не к Гилберту. И Ширайя была готова сделать все от себя зависящее, чтобы защитить его и подарить чувство безопасности. «Я только уточню», — пробормотал Кит, для чего-то прикрываясь ламинированным листом меню. «Ты знаешь человека, который может помочь?» «Ага», — уверенно отозвался Николас. «Почему тогда мы сидим в Taco Bell? И что?» «Ждем, пока она уже что-нибудь выберет», — возмущенно воскликнул Кит, махнув меню в сторону Твайлы. «Посоветуешь какой-нибудь соус?» — невозмутимо уточнила демоница у Николаса. «Попробуй томатный. Он очень вкусный». «Отлично, спасибо». Искатель взвыл от отчаяния, но на него сразу же возмущенно уставилась пожилая леди за соседним столиком. Обычно Кит был достаточно вежливым с людьми пожилого возраста. Но только не сегодня. И не в ближайшие несколько дней, если уж быть совсем откровенным. Какой адекватный человек будет чувствовать себя нормально в присутствии демоницы? Это не злая маленькая собачка, которая скорее сама умрет от страха, пока будет тявкать. Это демоница. Темное создание, сплетенное из хаоса, чистой ярости и ненависти. И эта демоница уже почти 5 минут выбирала себе соус к тако. «Да закажи ты этот чертов соус!» — не выдержал Кит, хлопнув ладонями по столу. «Закрой рот, пока я не выбила тебе зубы!» — не осталось в долгу Твайла. И спустя всего мгновение елейным голосом продолжила. «Я впервые в таком месте, так что хочу насладиться моментом и хорошо провести время». Николас добродушно рассмеялся и уставился в окно, будто улицы Ирвайна были в сотни раз интереснее кошмара, разворачивающегося на глазах у простых жителей, даже не подозревающих, какое чудовище находилось рядом. Что самое странное, Кит начинал сомневаться, что Твайла — чудовище. Она вела себя как человек. Говорила, ела, ходила, шутила, спала, завернувшись в одеяло, точно в кокон, и ворчала на Николаса, пытавшегося разбудить ее в 6 утра. Кит и сам был бы недоволен, если бы кто-то попытался разбудить его в 6 утра, и сильно испугался, когда понял недовольство Твайлы. Кит каждый день против своей воли видел ее клыки и когти, рога, левый целый, правый сломанный, и черные белки глаз с красными зрачками. Он видел сотни, тысячи демонов, но никто из них не визжал от радости, когда уличная кошка подходила к ним и терлась об ноги. Никто не стоял под дождем, пока люди пытались найти укрытие. Никто не общался с Драу так, будто те были давними друзьями. Демоница вела себя так, будто была человеком, но не забывала угрожать отгрызть Киту ухо или сломать руку, если он еще раз скажет, что должен убить ее. Кит постоянно напоминал себе: он — искатель, а она — темное создание. Ее следует убить до того, как она навредит кому-нибудь. До того, как хаос возьмет верх над разумом, наличие которого Твайла демонстрировала каждый день их безумного поиска. Николас делал все от себя зависящее, чтобы их не нашли. Иногда Кит пытался передать послание другим искателям, но его телефон Николас отобрал в первый же день и защитил чарами. А Драу больше симпатизировали Твайле, чем ему. Кит был готов хоть почтового голубя отправить, но Николас постоянно напоминал, что любая попытка навредить Твайле отразится на всех. Если лишить себя жизни, чтобы убить связанную с собой демоницу, и еще казалось искателю приемлемым решением, то сделать то же самое с пониманием, что умрет Сальватор, Кит просто не мог. Он постоянно думал о Пайпер. Что будет, если она узнает об этом? Одобрит ли его действия или решит, что он свихнулся? Кит лишь следовал своему долгу, Но вдруг... «Решено!» — твердо заявила Твайла, кладя меню на стол. «Я возьму томатный соус!» «Господи! Брось, томатный вкусный!» Кит едва не взвизгнул, когда рядом с ним возникла незнакомая девушка. Николас почему-то расплылся в улыбке, а Твайла положила подбородок на стол и что-то тихо заурчала, как кошка. Незнакомка улыбнулась им и щелкнула пальцами. И прямо перед Сальватором появилась свернутая бумага, которую он тут же взял, сказав: «Ты задержалась». «Было пару дел, ты уж прости». «Вот о ком я тебе говорил», — обратился Николас к Киту. «Эрика нам поможет». Девушка повернулась к искателю и ослепительно улыбнулась. Темные глаза вспыхнули лиловым. Кит почувствовал, как внутри все зашевелилось. Перед глазами на несколько мгновений все расплылось в цветные пятна, а затем стало нормальным. «Приятно познакомиться», — с улыбкой сказала Эрика. «Нико не говорил, что ты такой красавчик». Твайла громко рассмеялась. «Почему эта демоница, которая должна пытаться убить его и сожрать, ведет себя так по-человечески и просто смеется? Почему она делает все то, что делают обычные люди, и еще ни разу не показала себя настоящую?» Неужели Николас скрывал не только ее присутствие, но и истинную природу темного создания? «Он плохо себя вел», — пробормотал Николас, читая врученный ему лист. «Это что, все?» «Ага, прости, милый», — сочувственно ответила Эрика. «Сделала все, что могла». «Что конкретно?» — наконец подал голос Кит, заработав недовольный взгляд Твайлы. «Что за хрень тут вообще происходит?» Николас вымученно вздохнул и приложился лбом о стол. Обычно он не демонстрировал плохого настроения. Лишь один раз сорвался на крыше какого-то небоскреба. Но с тех пор только улыбки, шутки и позитив. Возможно, сейчас дело было в том, что поиски кристалла Масрура шли очень и очень туго. За две недели они так и не добились никаких результатов. Кит не злорадствовал, но чувствовал раздражение. Его таскали за собой, как зверушку, а он даже не знал точно, что и как им следует искать. Нет, он, конечно, знал, что такое кристалл памяти, и знал, что у второго Сальватора, Масрура, был такой, но слабо представлял, как он может помочь Николасу доказать невиновность Твайлы. Кит лишь знал, что у них были свои источники информации, которые они щедро использовали, но настолько тайно, что искатель ни разу не смог застать их за обсуждением. Откуда они знали, где искать пропавший кристалл Масрура? К кому обращались за помощью? Почему решили, что в сохраненных воспоминаниях второго Сальватора может быть что-то, что поможет доказать невиновность демоницы? Почему Сальватор вообще верил, что Твайла невиновна? Кит знал, каковы темные создания на самом деле. Видел, как они разрывали тела его товарищей на части, как сводили их с ума, как проникали в сердца и души, заставляли нападать на других. Помнил, во что превратился дом господина Элира и каким стало его тело. В кошмарах искатель часто видел два тела, истерзанных до неузнаваемости. Чувствовал тяжелый запах крови и знал, что это было результатом стараний демонов. Кит знал, каковы темные создания на самом деле, поэтому не спускал глаз с демоницы. Костьми ляжет, но сумеет доказать, что она не та, за кого пытается себя выдать. Хотя за эти дни она ни разу не сменила обличье. Кит каждый день видел черные склеры, красные зрачки, два разных рога и клыки, которые, он не сомневался, вонзятся ему в шею, стоит только магии, связывающей их жизни, исчезнуть. Но пока что она издевалась над ним исключительно словесно. Разве что сейчас пихала его ногу под столом и хищно улыбалась, наверняка наслаждаясь его растерянностью. «Весело тебе, да?» — прошипел Кит. «Я умираю с голоду», — пожаловалась Твайла, проигнорировав его. «Давайте уже заканчивайте свои дела, и мы поедим». «Не хочешь съесть кого-нибудь из посетителей?» — не приминул поддеть демоницу Кит. «Ты невыносим! С каких пор сигрицы такие идиоты?» «Я чистокровный землянин. Еще хуже». «Да, весело у вас», — протянула Эрика, о присутствии которой Кит успел забыть. «Чего ты возишься с ними, Нико?» «Долгая история. Лучше объясни, почему так мало. Говорю же, все, что смогла найти». «Что смогла найти?» — не выдержал Кит. Твайла еще раз пнула его под столом. Он ответил тем же, и демоница зарычала, приподнявшись. Николас остановил ее и невозмутимо сказал: «Информацию обо всех коллекционерах сигридских реликвий. Я попросил». «Ты, значит, тоже коалицию предала?» — нахмурившись, обратился Кит к Эрике. «Нет же! Помогаю Ника! Слежу за демонами в этом городе. Все по стандарту. Что ты так смотришь на меня? Между прочим, работать под прикрытием и одновременно собирать информацию сложно». Кит едва не задохнулся от возмущения. Эрика наклонилась ближе, сощурилась, критически оглядывая его, и спустя несколько секунд добавила: «Ты же обычный искатель. Почему не следуешь приказам Сальватора и старшего мага?» «Обычный и симпатичный. Сходим на свидание, когда Ника закончит свое дело, и ты будешь свободен». На этот раз Кит едва не задохнулся вовсе не от возмущения. Твайла рассмеялась, дернулась всем телом и снова пнула его под столом. «Да-да», — рассеянно пробормотал Николас, вновь уткнувшись в полученный лист и даже не поняв, к кому обратилась Эрика и что она сказала. «Погоди, а почему Андреас записан отдельно? С ним какие-то проблемы?» «Ходят слухи, что через 2 месяца он устраивает аукцион сигридских диковинок, но никто не знает, где он будет проходить. Там выставляют все. От дорогущих артефактов и трактатов до мелких безделушек, вроде рогов и когтей демонов. Кто-то из тех, о ком я написала, может знать про то, что тебе нужно. Или, хуже того, предоставить это для аукциона. Или попытаться выкупить. Поэтому я выделила Андреаса. Обязательно загляни к нему». Николас еще раз пробежался глазами по списку, удовлетворенно кивнул и спрятал его в карман куртки. «Спасибо за помощь, Эрика». «Да пожалуйста», — расплылась в улыбке девушка. «Дай знать, если еще что-то понадобится». «А ты?» — она повернулась к Киту, и темные глаза вновь вспыхнули лиловым. «Позвони, как сможешь, ладно?» Она щелкнула пальцами, и на столе возле руки искателя появился клочок бумажки с записанным номером. Кровь прилила к щекам. Никогда прежде девушки не давали ему свой номер. «Николас забрал его телефон», — давясь смехом, вставила Твайла. «Ничего страшного», — ничуть не смутилась Эрика. «Что-нибудь придумаем. Ты только не потеряй номер, ладно? И дай знать, когда будешь свободен». Кит исступленно моргал. Все это казалось каким-то чересчур фантастическим сном. Он сидел в забегаловке вместе с Сальватором, демоницей и незнакомой девушкой, которая нарушала правила коалиции, но приглашала его на свидание. «О, боги всемогущие! Она пригласила Кита на свидание!» Еще никто не приглашал его на свидание. «Ну-с!» Эрика встала и изящно потянулась. «Была рада стараться. Надеюсь, этот список и впрямь чем-то поможет. Ах, да! Ты не представился?» Твайла пнула его под столом. «Опять!» Кит выдавил из себя улыбку, приятную, как он надеялся, а не нервную, и ответил. «Кит!» «Приятно познакомиться, Кит. Помни, что ты обещал позвонить». Кит вообще не помнил, чтобы обещал это, но все же улыбнулся, стараясь максимально скопировать улыбку Себастьяна, который тот мог очаровать практически любую девушку, и ответил. «Сразу же, как только моей жизни перестанет что-либо угрожать». «Сразу же, как только моей жизни перестанет что-либо угрожать», подражая голосу искателя, в сотый раз повторила демоница. «Боги, как романтично! Ты что, никогда не ходил на свидание?» Они находились на крыше самого популярного отеля Ирвайна и ждали, когда вернется Николас. Почувствовав приближение людей из коалиции, Сальватор перебросил их сюда и сказал ждать, пока он собьет преследователей со следа. Кит мог бы попытаться избавиться от Твайлы, но магия все еще связывала их, и искатель сомневался, что Рейна простит ему, если он убьет ее Сальватора. Что он ей вообще сказал бы в таком случае? «Извини, Рейна, я просто выполнял свой долг. Пожалуйста, не злись, вот тебе украшение из костей демона». Кит не такой уж и глупый, чтобы гневить Сакрификиума. А тем более Рейну, пугавшую его одним видом. Сакри довольно часто появлялась рядом с Николасом и больше устрашала, чем помогала советам. Рейна почему-то всегда была почти в три раза крупнее. Ее мощные руки ласково ложились на плечи или макушку Николаса и гладили его, будто кота, пока фиолетовые глаза пылали яростью. Искатель с первого раза разгадал это послание. Рейна обеспечит ему медленную, мучительную смерть, если из-за Кита на Николасе появится хотя бы царапинка. Поэтому Кит сидел, свесив ноги с края крыши, и старался игнорировать подтрунивание демоницы, которая не утихала ни на секунду, постоянно придумывая новые шутки. Хотя, может, дело было в напряжении, повисшем в воздухе. Поначалу Кит думал, что это из-за его желания избавиться от демоницы. Но когда Твайла резко подскочила на ноги и потянула его за собой, понял, что ошибался. Вокруг его ног полукругом засияли черные сигилы и слегка замерцал барьер. На секунду искателя захлестнула паника. Почему оградили его, а не Твайлу? Почему она так испугалась? Кит вгляделся в темноту перед собой, которую не развеивали даже огни отеля, и отпрянул к преграде позади себя, увидев, как тьма зашевелилась. Она ступила вперед, сформировалась в две фигуры, раскрывшись за спиной одной из них, подобно крыльям, и явила Маракса с Иснаном. «Твайла, милая!» — радостно проворковал Маракс. «Я скучал!» Твайла громко зарычала и пригнулась, будто готовилась напасть. «Тише, тише!» Маракс примирительно поднял ладони и покачал головой. осуждающе цокнув языком. «Не нужно злиться, милая!» Твайла зарычала громче. Кит нащупал чехол с кинжалом, оставленный Николасом и закрепленный на бедре, и постарался как можно незаметнее достать его. Но тело будто оцепенело. Пока Маракс едва не светился от счастья, Иснан беззвучно шевелил губами, из-под лобья смотря прямо перед собой. Кит скосил глаза на вереницу черных сигилов, из-за которых не мог выйти за пределы барьера. Они тускло вспыхивали, будто реагировали на магию. Но демоны не владели магией. Только хаосом. Однако Иснан продолжал что-то бормотать, пока Маракс медленно приближался к Твайле. Она не отступала, не меняла положение и не переставала рычать, чем удивляла и даже злила. Не думает же она, что справится с самим Мараксом? Может, ей и удавалось избегать смерти от его рук все это время. Но сейчас удача была не на ее стороне. Не на их стороне. Их жизни были связаны. И если Маракс нападет на одного из них, пострадает другой. И Николасу, где бы он сейчас ни находился, достанется в той же мере. «Твайла!» — тихо шепнул Кит, ненавидя себя за то, что собирается сделать. «Твайла, уведи их отсюда! Превратись в птицу какую-нибудь и уведи их отсюда, иначе все погибнем!» «Закрой рот!» Маракс остановился метрах в пяти от них. Кит с трудом различал черты его белого лица, зато хорошо видел красные глаза и контур трепещущих крыльев. «Твайла, милая!» — широко улыбаясь, повторил Маракс. «Ты плохо выглядишь». «О, правда?» Демоница дернула головой, и ее тело стало меняться. Фигура вытянулась, за спиной раскрылись крылья, точно такие же, как у Маракса. Твайла даже заговорила его голосом. «По крайней мере, мои крылья целы». Кит перевел взгляд на настоящего Маракса. На секунду на его лице мелькнула озадаченность, сменившаяся яростью. Его крылья встрепенулись, будто против воли. Искатель, приглядевшись, заметил крохотные просвечивающиеся пятна. Дыры, оставленные магией Николаса в день, когда Пайпер пропала. «Всего лишь временное неудобство», — с натянутой улыбкой произнес демон. «Правда?» — уточнила Твайла его голосом. «Они не исчезают, Маракс. Неужели сдаешь позиции?» «Хватит его провоцировать!» — хотел шепнуть Кит, но губы отказывались шевелиться. Секундами ранее он мог говорить, слабо дергать пальцами, поворачивать голову, но сейчас его тело оцепенело полностью. Иснан все еще стоял на месте, шевеля губами. Но Кит видел тени, стремительно приближавшиеся к ним. «И где только носит Николаса?» Кит пытался издать хотя бы звук, но Твайла оказалась достаточно наблюдательной и подпрыгнула, расправив крылья, когда тени, напоминавшие крупных змей, кинулись на нее с разинутыми ртами. Поднявшись выше, демоница спикировала на Маракса и с рычанием набросилась на него, вцепившись когтями и клыками в его плоть. Демон яростно закричал и отбросил Твайлу в сторону. Но она подскочила на ноги и, на бегу меняя обличье, вновь кинулась в атаку. Кит был уверен, что демоница повстречала достаточно чудовищ, чей облик могла украсть и использовать против Маракса. Однако едва не подавился криком. Твайла с остервенением атаковала демона, и с каждым новым ударом страх укреплялся в сознании Кита все сильнее. Твайла была ниже Маракса сантиметров на 30, но бросалась на демона так, будто наоборот, имела преимущество в росте. Тени окружали их, рычали, визжали и скалились, пытались дотянуться до Твайлы и схватить ее за волосы, руки и ноги. Но она атаковала лишь яростнее, терзая Маракса и не отпуская его от себя ни на шаг. Несколько теней, сформированных хаосом, ринулись к обездвиженному Киту. Крик вновь застрял в горле. Мышцы напряглись от усилий, прилагаемых ради одного простого движения — достать кинжал. Перед лицом что-то мелькнуло. В самый последний момент Твайла перехватила двух змей и, резко сжав кулаки, разорвала их на частицы хаоса, а затем метнулась обратно к Мараксу, поднимавшемуся на ноги. Все это было до ужаса странным. Кит ничего не понимал. Почему Твайла так отчаянно сражалась? Почему Маракс и Иснан явились к ним? Почему Николаса до сих пор нет? Почему... Маракс, которого Твайла успела повалить, резко вскинул руку и положил ладонь ей на лоб, впившись когтями в голову. Демоница захрипела и замерла. Ее взгляд опустел. Кит ощутил, как от страха сердце упало вниз, а в следующую секунду боль охватила тело. На этот раз он вскрикнул, почувствовав, как нечто острое глубоко вонзилось в плоть, и даже сумел повернуть голову. Его левое предплечье опоясывала небольшая черная змея. Демон быстро юркнул вниз и пополз к Иснану мимо застывших в оцепенении Маракса и Твайлы. Иснан наклонился, взяв змею, и та начала меняться. Клубы черного дыма окутали ее тонкое мелкое тело, превратив его в стеклянный сосуд, который Иснан закупорил и спрятал в складках черной одежды. Хаос больше не держал тело Кита. Искатель дернул плечами и поднял укушенную руку, увидев два глубоких кровоточащих следа. Внезапно Твайла громко истерично закричала, рухнула на земь и забилась в конвульсиях. Маракс заворчал, поднимаясь на ноги, и бесцеремонно оттолкнул демоницу, со всей силы пнув ее под ребра. Крик Твайлы резко стих, но продолжал эхом звучать в ушах Кита. Он попытался шагнуть, но уперся в невидимую преграду. «Это все?» — достаточно громко спросил Маракс, проводя ладонями по лицу. Раны, оставленные Твайлой, исчезали. Разорванная одежда вновь срасталась, благодаря странным теням, из которых состояла. А белые волосы очищались от грязи и крови. «Все! Отлично! Идем! У меня еще куча дел!» Кит кое-как сумел посмотреть на неподвижную Твайлу. Она скорее напоминала сломанную куклу, чем демоницу, которая только что остервенело боролась с одним из самых сильных темных созданий этого мира. Левая нога вывернута под неестественным углом. Из сломанного левого рога текла черная кровь. Все тело покрывали фиолетовые и черные пятна. Кит видел, что демоница получала раны во время сражения, но они не были такими ужасными, и не казались ему смертельными. И они не отражались на нем. Только сейчас искатель понял, что все раны Твайлы остались при ней, если не считать нападение змеи тени. Кит был цел. Маракс расправил крылья и повел плечами, будто разминаясь, а затем вместе с Иснаном растворился в тенях. Вся тьма исчезла, словно по щелчку пальцев, как и барьеры. Кое-как удержав равновесие, кит рванул к Твайле. «Давай, идиотка!» — бормотал он, прикладывая трясущиеся пальцы к ее шее. «Давай, давай, давай!» Он считал секунды, слыша только свое громко стучащее сердце, и не понимал, что творит. Если магия Николаса не работала, не должен ли кит оставить демоницу умирать? Разумеется, должен. Его работа — истреблять темных созданий. Он должен убить демоницу, лежащую перед ним, для верности вонзить кинжал ей в сердце и, возможно, отрезать голову. Он не должен аккуратно переворачивать ее, прикладывать пальцы сначала к носу, пытаясь уловить дыхание, а после наклоняться так низко, чтобы услышать ее сердцебиение. Вот только кит ничего не слышал. «Нет, нет, нет!» — затараторил он в панике, оглядывая демоницу. «Давай, Твайла! Очнись!»